Второе римское. Безумие. Точнее не скажешь. Безумие. Безумий было целых два. Первое, что Красин отпустил Катю одну, ну, не совсем одну, с кучером. Тот ждал возле красинской квартиры на мойке, заехав с экипажем в переулок и стоя там у железной оградки. Усесться самому в коляску и поднять вверх кучер не решился. Залезать под днище было бы рискованно, лошади могли понести, поэтому кучер в теплом по летнему-то времени кафтане и клеенчатой шляпе стоически промок до нитки. Ну, как и все в городе. Увидев приближающихся Красина и Катю, облегченно начал разбирать вожжи, шагом выехал навстречу, копыта заклацали по камням, от мокрого мужицкого кафтана нещадно воняло. Катя захихикала и зажала нос пальчиками. Кучер поклонился Красину, снял папаху пред хозяйкою. Красин в лицо-то мужику не посмотрел. Ничто не предвещало катастрофы. Сами Красин и Катя тоже были мокры, хоть отжимая их над корытом. Зайти к Красину и обсушиться Катя решительно отказалась. Ее ждала подруга тут рядом в двух шагах на Литейном. Там и печка, и одежда, и все-все-все. Надо было полным быть идиотом, чтобы в разгар событий отпустить Катю одну, тем более в этом виде. Но долг, обязанности, noblesse oblige, положение обязывает. Всю жизнь и в России, и не в России Красин прежде всего помнил о долге своем, о данном слове, к своему же несчастью или к счастью, бог весть. Катя же теперь немедля отправлялась к подруге и собиралась остаться у нее ночевать, в нескольких кварталах всего рядом. Что тут с Дону с моря беспокоиться, с какой дикой радости? Рядом! Может, иначе Красин Катю бы и не отпустил. Но отпустил таки. Да-с, это было первое безумие. Отпустил и не сопроводил, время выходило. А второе безумие, что именно обязанности свои, несмотря на события, Красин собрался сейчас как раз исполнять, то есть сдерживать данное им слово, потому что в руки ему временно попали чужие деньги, большие деньги. Сейчас мы вам о них расскажем, а пока о прощании с Катею и езде Красина в Глухово Колпаков. Любой бы в его положении нынешнем просто исчез бы из Санкт-Петербурга навсегда, разумеется, вместе с Катею. Красину это в его глупую голову даже не пришло. Даже не пришло ему в голову, что мог бы сейчас он существеннейшим образом помочь движению. Нет, и это, значит, не пришло в голову. Ну, не пришло и не пришло. Красин подержался несколько времени за белую Катину перчатку, сильно чувствуя под тонкой лайкой такие же тоненькие пальцы. Катя протянула руку, уже сидя в коляске. «Адье, мон ами. Прощайте, мой друг. Pas pour longtemps, hein? Ненадолго, да?» Кто бы подсказал дураку, что он делает, никого умного рядом не оказалось. Vous savez dans lequel je me trouve, j'ai presque tout l'argent pour terminer la construction. Des événements tous les. Вы знаете, где меня найти? У меня с собою все деньги для завершения строительства из-за событий. Все. Он уж хотел назвать ужасную эту цифру, но не назвал, а только безумно, тоже совершенно безумно произнес по-русски ассигнациями сотенными. И опять не посмотрел на кучера, не увидел, как кучерскую спину в мокром кафтане невидимо облетела судорога. «Très belle!» «Прекрасно!» И она вряд ли понимала, какие слова произносит Красин. Уставший от событий сегодняшнего дня Красин ничего на это не ответил, только улыбнулся и рукою, пока коляска не повернула за угол, махал в ответ обернувшейся и машущей ему Кате. Взошел к себе на квартиру, чтобы забрать сумку с деньгами. Надобно было незамедлительно отвезти, ночью спрятать, как и было договорено ранее, с чужими деньгами, как известно порядочному человеку, невместно и нервно. Красин быстро скинул все мокрое, насухо вытерся, переменил белье и сапоги, хотел было надеть форму, но, подумавши, надел бриджи и черный дорожный сюртук. Чаю наскоро выпил с пустым хлебом, нахлобучил тесный финский картуз, сдавливающий виски. Тут же смрад и грохот наполнили квартиру, пол задрожал, по мойке шел паровой катер. Красин, со стаканом в руке, отхлебывая чай, подошел к окну. Вибрация от прохода катера шла такая, что почти пустой уже стакан дребезжал в подстаканнике, стекла дрожали в рамах. Красин покачал головой. Навал волны на набережную, передающийся на сваи под домами, делал невозможным эксплуатацию паровых катеров в городе. Красин еще месяц назад собирался делать доклад на городском совете, если бы не события. Дас. Если бы не события. Из трубы катера валили сносимые ветром густые клубы сажи. На белом борту суриком выведено было «Святые Екатерина». Красин хмыкнул, увидев надпись, быстро сделал последний глоток из стакана, поставил его на стол и прошел к себе в спальню. Там стояла высокая железная кровать, красного дерева шкаф и печка с голубыми изразцами. Еще у Красина в спальне висела во всю стену коричневая гамбургская шпалера с раскидистыми вытканными цветами на ней. Идентификацию онных растений Красин, будучи не слишком силен в знаниях флоры, произвести не смог. Сразу же, как сюда вселился, мысленно цветы нашел похожими на огромных клопов. 4 штуки на шпалере. Сейчас Красин аккуратно отогнул одного клопа, чуть подернул всю шпалеру сначала вниз, а потом вверх. Обнажилась стальная дверца сейфа. Красин провернул ключ, достал из сейфа черную кожаную сумку. Сунулся было посмотреть еще бумаги, что лежали в сейфе, но только махнул рукой и, кроме сумки, вытащил и положил в карман бриджей тоненькую пачечку ассигнаций. Это были собственные Красины деньги, немного рублей 300, еще в Санкт-Петербургском филиале Леонского кредита. Это известнейший всемирный банк, такой называется так, Леонский кредит. В банке у Красина содержались деньги и акции, ну, тамошняя сумма нам неизвестна, как-никак банковская тайна, но тоже немного, примерно только, можем сказать, дорогие мои, меньше 500 рублей, все его накопления к тому дню. Однако, вновь подумавши, Красин, повинуясь неведомой какой-то и, как потом выяснилось, обманной интуиции, собственные деньги из кармана вытащил и вновь положил в сейф. Названные средства кому-нибудь могли бы показаться значительными и весьма, но мы, значит, напоминаем, что Иван Сергеевич Красин был инженер-путеец и мостовик высшей квалификации и высшего авторитета среди коллег. С отличием окончил в Париже высшую школу мостов и дорог, в Санкт-Петербурге и в Санкт-Петербургской губернии уже построил как руководитель строительства 4 отличных железнодорожных моста и в Глухово-Колпаковской губернии строил 5-й свой мост и там же, в самом Глухово-Колпакове, построил железнодорожную станцию и вокзал вместе с паровозным депо и всеми необходимыми для станции зданиями. Именно в Глухово-Колпакове, можем мы вам тут сказать, по ихним железнодорожным расчетам полагался разъезд с запасными путями. Основной-то ход, то есть основная колея, ведущая на Питер, была тогда однопутную. Получал Красин у хозяина своего визы 10 500 рублей в год на ассигнации. Но как-то Красин проживал эти деньги, не пил, не играл, упаси Господь, презирал карточных игроков и вообще все игры, кроме лапты, деньги должны доставаться трудом, трудом, а не беспечной фортуною, правильно был воспитан Красин. А вот на женщин много тратил Красин, это да. Не в веселых домах, разумеется, хотя по молодости, в студенческие годы, еще во Франции и там бывал, и, слава тебе, без медицинских каких последствий. Не в веселых, значит, домах. Однако ж порядочные женщины на содержание куда более забирают средств, нежели чем женщины доступные, дело известное. А Красин был щедр на подарки. И колечки, и шубы, и камешки, и в любимую Францию не раз возил дам. Дамы смотрели на Версальский дворец, и в Италию дамы смотрели на Колизей, да-с. Последнюю даму Красин собирался свести в Австрию. Дама посмотрела бы на Шенбрунский замок. Но встретил Катю. Катя ни одного самого скромного подарка пока еще не пожелала принять от Красина, только цветы. И недоступна оказалась Катя для Красина. А имелась такая весьма похвальная у Красина привычка, свозивши даму за границу, он с дамою неизменно расставался и при расставании оплачивал даме целый год содержания и наема квартиры. Так что последняя дама не только не увидела Шербрун, но еще и лишилась из-за Кати крыши над головой. Красин в спешке сунул ей 100 рублей на прощание, прямо одной сотенной бумажкой, даже не в конверте. В тот вечер в оперу они с Катей отправлялись, в Мариинку. Спешил Красин и совершенно забыл об установленных для себя приличиях порядочного человека. И та дама, издав некий возмущенный писк, деньги тут же взяла, как самая обычная шлюха. А Красин тут же раскланялся и шмыгнул скорее за порог. Вот ведь, а? Это Красин-то наш, а? Ужас! Своих лошадей Красин не держал, хлопотно. Сейчас лошадь взял на конюшне у Бежанидзе. Там полный наблюдался порядок, хотя сам Бежанидзе в конюшне отсутствовал. Ну, как известно, у хорошего хозяина всегда порядок даже в отсутствии самого хозяина. Только бесполезный дурак день и ночь сам наблюдает за делом. Конюх-грузин вывел Красину гнедого, словно бы у романовских кавалергардов жеребца. Красин еще и успел подумать, что, собственно, полностью предком коняшки годится в кавалергарды не менее, чем Катин знаменитый дед, князь Глеб Николаевич. Ростом Красин более чем вышел, происхождением тоже. В кавалергарды записывали, как правило, провинциальное дворянство, потому что провинциалы сугубо дорожили возможностью служить непосредственно государю в самой столице империи. Да-с, теперь бы Красину еще кирасу, глухо как медный таз, звенящую при ударе, и такой же дурацкий звенящий шлем. И, конечно, палаш. Палаш. Красин уже с седла бросил гривенник конюху, тот молча, коленкоровый звук издавал только хрустящий его новый кожаный фартук, тот молча поднял монету с утрамбованного копытами мокрого песка и гордо поклонился. Красин на поклон горца усмехнулся, финский свой картуз надвинул поглубже, на самые височные кости и с притороченной сумой, словно бы какой переселенец североамериканский, а вовсе не как государев кирасир, наметом поскакал на восток. Туда, откуда завтра должно было встать для них с Катею золотое, слепящее солнце. По совершенно пустым дорогам скакал сейчас Красин. Тракт шел через пару десятков поди деревень, и несколько раз под копыта коню вылетали из-под ворот собаки. Но люди словно бы отсутствовали, либо прятались. Видел такую странность Красин, не видел, а если и видел, то делал ли свои выводы, бог весть, нам неизвестно. Красин представлял себе, как Катя снимает с себя платье и белье, как вытирает полотенцем груди, как рука ее, держащая полотенце, спускается ниже на живот, как наклоняется голая Катя. Предстоит ли увидеть ему все это наяву в жизни, а не в мечтах? Вот что занимало Красина куда более картин по сторонам дороги. Отстраненно глядя поверх ритмично движущейся лошадиной головы, Красин все добавлял шенкелей. Если б инженер Красин Иван Сергеевич, товарищ члена движения с голосующим голосом, дал бы себе труд посмотреть сейчас на небо, что смотреть на небо должен делать время от времени и как можно чаще любой пока что живой человек, если б, дорогие мои, он, Красин, посмотрел бы сейчас на небо, то увидел бы над собой черную тучу, стягивающуюся в воронку, которая впервые появилась в городе Санкт-Петербурге над площадью Финляндского вокзала несколько часов назад, тучу, сопровождающую Красина на всем пути от Питера до берега Нянги, тучу, в любую минуту готовую пролиться новым ливнем, новым черным ливнем, теперь уже смывающим в лету все и вся, и теперь уже навсегда. Но Красин ни разу так и не посмотрел на небо. Надо было не только исполнить ему задуманное и обещанное, проверить ход дел на мосту, но и вернуться не позже завтрашнего вечера в Питер на заседание глав бюро движения. Время выходило. В конторе строительства в Десятницкой, да и на всем стройдворе никого не оказалось. Ни души. Даже собаки, три кудлатых пса, что жили при конторе, отсутствовали. Добрался Красин часа за четыре хорошего галопа, гнедой уже хрипел, ронял из пасти густую пену, был в мыле. Красин соскочил с седла, похлопал коня по загривку. Тот сразу же подошел к железной бодье, в которой приготовляли раствор, и жадно начал пить, поднимая со дна бодьи осевший, но не схватившийся цемент. Вода вмиг стала мутною. Однако пить коню сразу после долгой скачки никак нельзя, и Красин тут же вновь поймал повод и привязал гнедого к коновизи. Отвлекся же Красин лишь на миг от коня, потому что, воля ваша, странно выглядело сейчас его строительство. Красин с недоумением оглядывал непривычно молчащее свое хозяйство. У домика десятника третьего дня, когда Красин уезжал, свалили мешки с овсом для лошадей, не успели перенести к совершенно сейчас пустому под навесом сараю. Красин сунулся было и туда, и сюда, мешки пропали. Исчезоша. И десятника Елисеева в домике, — Красин быстро заглянул в дверь, — и десятника не было. Пожав плечами, Красин захватил из-под навеса сколько мог сена, небольшие кучки его валялись там на земле, бросил коню. Тот, переступая на дрожащих ногах, тотчас же начал есть, потом шумно лег, мокрый живот его ходил ходуном. Красин отряхнул себя от сухих травинок, обошел стройдвор. Пусто. Глухово-Колпаковская губерния славилась на всю Россию чрезвычайно, особенно для северо-запада, чрезвычайно урожайной землею, настоящим красноземом. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы предположить во всем Глухово-Колпакове необычайные фантастические залежи меди, железа, алюминия или еще какого металла редкого, господа, какого-нибудь редкого и совершенно бесполезного, вольфрама, например, или ванадия. Ну, кроме дорогущих и только что появившихся лампочек накаливания, куда столько нужно этого дурацкого вольфрама? Но никаких меди, железа, а тем более вольфрама и алюминия в Глухово-Колпакове никак не находилось. Тогда все единогласно решили, что алмазы. Алмазы! Кимберлитовые трубки искали везде. В иных местах раскопанная свободная, да и несвободная земля стала напоминать северокавказские, воля ваша, изрезанные выветриванием горы. А все нет алмазов. Нету никто не предположил, что это человеческая кровь выступает из пор земли, прошлое и будущее неистощимая кровь. Копать постепенно перестали, а как только перестали копать, земля сама по себе побурела и местами даже выглядывала, как обычная красная глина, хоть кирпичи из нее пеки. Однако же кирпичи, известное дело, лепят именно из глины, а не из краснозема, не весть каким божьим промыслом, составляющего основу не какой-нибудь субтропической, а северной нашей глухово-колпаковской почвы. Так что и кирпичей не так, чтобы много давала глухово-колпаковская земля. Земля, дорогие мои, в конце концов потемнела, побурела, но сейчас на стройдворе показалась Красину необычайно яркой. Брошенные без лошадей грабарки, оглобли втыкались в огненно-красную землю, валяющиеся тут и там тачки, почему-то развороченные и явно сильно уменьшившиеся в размерах, прямо сказать, почти отсутствующие штабеля досок, остался только горбыль и тяжко безмолвная, как египетская пирамида. Красин бывал в Египте, видывал пирамиды-то. Тяжко безмолвная гора уже вытесанных под нужный размер камней на почти что алом песке привели вдруг Красина в бешенство. И не мудрено. Что за бездельники? Красин постепенно начал закипать, еще не осознавая, что случилось. Не понимал происходящего Красин. Не понимал. Как и еще тысячи людей в Питере из его служилого сословия. Высшего служилого сословия. Несколько тысяч непонимающих более чем достаточно, чтобы выпустить на свободу дикого грязного кабана. Одной тысячи, да что, полусотни хватит за глаза и за уши. Многих-то дураков не надо тут, как и в любом деле. Иногда и одного дурака вполне достаточно. Конь попытался встать, но вновь шумно выдохнул и, подламывая ноги, вновь повалился на сено. Красин подошел, попытался вытащить из-под коня сумку. Тщетно. Гнедой должен был просто отдохнуть, он не умирал. Красин, как и любой мужчина его возраста, не будучи сугубым лошадником, настолько-то понимал в лошадях. Замучил Красин коня, но не убил, нет. Тот продолжал шумно дышать животом. И сам Красин за 4 часа скачки останавливался только на 10 минут, выпил 2 рюмки водки в придорожном трактире и закусил рыбцом, пока водили коня. И тут Красин тоже совершенно внимания не обратил на странные взгляды сидельца, на недвижно стоящих вдоль стен половых с салфетками через руку. Недвижно, ибо посетители в кабаке отсутствовали. Отсутствовали посетители в кабаке. В трактире отсутствовали посетители. Да, Красин, значит, сильно стал не свеж, потерял, что случалось с ним в последние дни и часы, то и дело. Сам Красин потерял и соображение, и внимание, и постоянную сторожкость свою. Рассудок потерял, безумие, уж говорили мы вам одно слово, безумие. Сейчас Красин разогнулся от коня, не услышав движения за спиной. Обессиленный мозг вдруг развернул перед глазами нечто увиденное только что, но незамеченное, неосознанное. Красин шумно выдохнул. Не хуже коня, быстро пошел назад к Десятницкой. Чистить начал было на ходу бриджи от земли и бросил это занятие, потому что и бриджи, и сапоги, все оказалось, конечно, в грязи снизу доверху, в красной ярко-кирпичной земле, как в крови. Нечто увиденное вело. Красин вновь распахнул дверь в Десятницкую и пригляделся теперь внимательно. «За конторкой!» Он сразу-то, заглядывая, не заметил, надо было хоть пару шагов сделать внутрь Десятницкой, чтобы зайти за конторку. Сейчас Красин и зашел. На полу за конторкой ничком лежал десятник Елисеев. Под головой десятника растеклось густое красное пятно, похожее на разлитое малиновое варенье. Красин подскочил, пачкаясь в варенье, поднял лежащего, повернул к себе страшным в кровоподтеках с обвисшими мокрыми усами и окровавленным ртом, повернул к себе мертвым лицом. «Андрей Яковлевич! Андрей Яковлевич!» Гнедой тонко заржал снаружи. Десятник ничего не ответил, а под ухо Красину уперлось холодное дуло. «Это...» — произнес сзади мерзкий голос. «Ага». Еще несколько голосов в охотку заржали рядом, не хуже жеребца, разве что нечисто и тенорово, а хриплыми басами. Красин медленно повернул голову и посмотрел себе за спину. И тут, надо признаться, прозрел. Тут сразу, значит, сразу и до конца жизни прозрел и перестал быть ничего не понимающим прекраснодушным человеком Красин. Всю тщету преступного их движения прозрел, и речь Хермана на вокзале, и выступление Темнишанского на заседании позавчера, и до конца жизни с той минуты прозревал и небо содрогание, и гад морских подводных ход, и дольни лозы прозябанье, землю и небо, все отныне прозревал Красин, как пророк поэта Александра Пушкина. Этого поэта читал Красин в юности, будучи еще учеником гимназии, читал и запомнил стишки, хотя в скорости перешел в реальное училище, где поэтом Пушкиным, да и всеми остальными поэтами умненьких детишек не мучили так-то уж сильно. Да-с! Но не поздно ли только прозрел он? Вот что, не поздно ли? Ведь не шестикрылый Серафим коснулся Красина перстами легкими, как сон. Нет, грязный мужик коснулся его грязным. Все у них всегда от рождения грязное. Не божий ангел, а мужик в рогожке коснулся Красина грязным дулом берданки. Но все равно Красин с той минуты стал пророк. «Пророк! Хрен веслявый!» — сказал мужик, упиравшийся берданкою в затылок Красину. «Сейчас мы тебе, барин, хрен-то оторвем, мать твою, ась! И яйца! Согласны, барин, ась?» Еще двое или трое, точно не понять было, двое или трое вновь заржали, как кони. «Хрен оторвем, а потом это... всего, мать твою, раскатаем нахрен, ась? На стропилах, мать твою, раскатаем нахрен!» Опять заржали. Это был тот плотник, которого летом ударил Красин. Совсем молодой парень, ровесник, по всей видимости, Кати. Или, может, даже чуть помладше, 18 или 17 лет, Красин, вычистившийся памятью, даже вспомнил сейчас его имя, прозрел имя его, Фома Борисов. Фома происходил из бывших телепневских крестьян, из принадлежавшей в недалекие времена к Ушаковым телепневским деревне. Это был, получается, бывший Катин крепостной. Он каждый день уходил домой ночевать в Кутье Борисова, деревню, что стояла под горой между усадьбой и монастырем. Вся деревня, Красин знал, продолжала оставаться на оброке у Кати. «Самую телу, мать твою, в воду нахрен побросаем, барин!» — вдохновенно продолжал Фома. «Тут-то который головлен, мать твою, жирный станет. Щука, которая, плотвица тоже. А голову это... голову, мать твою, здесь я выставим, мать твою, на шесту. Ворон, мать твою, пугать, ась? А которую доску тую всю, который кирпич, который камень. Все подербаним. Он аж поцелуйный звук издал от удовольствия. Подербаним нахрен, барин, ась? Согласный? Грабарки, мать твою, справные. Согласный, мать твою, барин? Лошадей это ж свели нахрен. Ты же ж не доглядаешь, барин, ни хрена. Красин не отвечал. Возчиков они нанимали без своего тягла, а плотников только что со своими топорами. Это называлось «со своим инструментом». Лошади, как и эти несчастные грабарки, как и вся стройка, принадлежали Альфреду Визе, красинскому работодателю. «Кончай его нахрен, Фомка! Хрен ли ты базлаешь с ним, мать твою!» — произнес молодой уверенный босок. — Вот базлает и базлает, базлает и базлает нахрен! — Цыц! — бешено закричал Фома и сильнее надавил дулом по духу Красину. — Лихшни! Я, мать твою, еще не наигрался, мать твою! Он, не отрывая дула от красинского затылка, заглянул ему вниз живота. — «Не ссышь еще, мать твою, барин? Это... Че ж ты не ссышь-то нахрен, ась?» «Не хочу», — спокойно сказал Красин, и мужики все в раз замолчали, настолько разительно выказалась пропасть между ними и Красиным, лишь только порядочный человек произнес всего два слова. Это мужики почувствовали звериным своим чутьем, которого Красин прежде начисто был лишен, иначе не оказался бы сейчас под дулом. На несколько мгновений повисла пауза. «Вставай!» — также коротко приказал Фома. «Медленно только. Дернешься, башку разнесу, помни!» Это он произнес чистым, хорошим голосом, без мата и асканья. Красин медленно встал и повернулся. Фома переступил ему за спину и по-прежнему держал дуло под красинским ухом. Между ними и распахнутой дверью в Десятницкую, сквозь которую виделись пустой стройдвор и все еще лежащий возле коновизи гнедой, между, значит, словно бы приклеенными друг к другу Красиным и Борисовым и распахнутой дверью, стояли трое. Двоих Красин не знал, ожидал увидеть своих нанятых мужиков, но это были незнакомые деревенские ребята. А в третьем Красин тут же узнал Катиного кучера, все в том же теперь распахнутом кафтане. Даже, говорю, не посмотрел ему в лицо утром, а тут мгновенно узнал и задохнулся тревогой. «Катя, Катя, Катя!» «Где Катерина Борисовна?» — спросил у кучера как мог спокойнее. Кучер издевательски захохотал. Красин тогда стал еще и не только пророк, Красин тогда стал еще и как стальная пружина внутри себя, как стальная пружина. «Где Катерина Борисовна?» — медленнее повторил. «Где деньги, барин?» — вместо ответа спросил кучер. «Ты нам вертай деньги народные, а мы те Катерину Борисовну возвернем». Оба парня опять засмеялись. Фома только сопел за спиной. Там, помимо себя, словно Катя прищуриваясь, головой показал Красин. У седла сумка. Кучер одним привычным движением сбросил кафтан и вслед за обоими парнями выскочил наружу. Фома подпихнул Красина в спину и за этими тремя, медленно переступая и не отсоединяясь друг от дружки, Красин с Фомою вышли из Десятницкой. Конь все лежал боком на сумке. Кучер, чмокая, тянул коня за узду, тот не желал подниматься. Кучер с размаху ударил Гнедова сапогом в живот. Конь громко ёкнул животом, но не поднялся. «А ну-ка, мать твою, барин, подыми, мать твою коня своего! — вновь прежним тоном сказал Фома. — Ведь пристрелим его, мать твою, нахрен! Ни хрена не жалкую животную, ась! — Иди сюда, — сказал гнедому Красин. Тот, всхрапнув, поднялся и, медленно покачивая головою, подошел, сунул мокрые теплые губы в руку Красина, ожидая угощения — сахара, моркови или яблока. Балованный конь оказался у Бежанидзе в конюшне. Оба парня и кучер уже бросились к сумке, блеснули ножи, из взрезанной черной кожи посыпались пачки ассигнаций. Кучер сгреб деньги в охапку и прижал к груди, счастливо обернулся к Красину. — Это я беру, чем мне князья должны. Должны они мне за всю жизнь мою, барин. Еще старый князь! — кучер вдруг погрозил небу кулаком. — Борис Глебыч, козел вонлявый! С того свет со мною расплатиси! Парни быстро взглянули за спину Красина, и, видимо, Фома кивнул им или еще какой подал знак, потому что оба они с двух сторон одновременно всадили в кучера ножи, один в живот, а другой как раз слева в грудь. Изо рта кучера хлестнула кровь, он не успел еще упасть, а Фома, выглянувший из-за Красина, насладиться зрелищем убийства, как Красин резко выбил за собою берданочье дуло, раздался выстрел, Фома не шутил с обещаниями своими, заряд ушел в небо, и тут же Красин выхватил выстрелившее оружие, хотел ударить прикладом Фоме в лицо, но не получилось у Красина, не вышло, не успел перевернуть берданку, он же как-никак был инженер-путеец. Красин-то инженер-путеец был, он мостовик, а не офицер, и тем более не солдат, натасканный на ружейные приемы в рукопашном бою. Не успел перевернуть бердан. Удар пришелся дулом прямо в рот мужику. Кроша последние недовыбитые давешним летним красинским ударом зубы, горячее после выстрела дуло прошло в рот и далее в горло, и с таким же костяным треском, ломая шейные позвонки и разрывая артерии, вышло из-под грязных желтых косм под затылком. Красин, значит, дорогие мои, солдатом-то никогда не был, только вот... гирями баловался в юности. Это да, это было. Фома с глухим звуком упал плашмя, но прежде Красин выдернул из него окровавленное ружье, в доли секунды повернулся, словно бы в лапту играл сейчас и биту держал в руках. Все произошло в одно мгновение. Тут мертвый кучер тоже, наконец, упал, вздымая красную пыль. Из Фомы и кучера потоками шла кровь, заливая сапоги троих мужчин, пока еще оставшихся в живых. После секундного замешательства оба парня с ножами бросились на Красина. Одного он еще на расстоянии также проткнул, словно бы штыком в живот вошло дуло. Парень начал кататься по земле, задевая обоих убитых и добавляя к их крови свою кровь. Так он потом и катался, перекатывался сбоку на бок с берданкой в животе и кричал. Одного парня, значит, Красин проткнул на расстоянии и оставил ружье в нем, а летящую в него руку с ножом второго парня перехватил, ударил того локтем под вздох, левой рукою выхватил падающий нож, перекинул его в правую и всадил нападавшему в грудь. Нож пробил дерюшку, что была на парне, и вошел по рукоятку. Парень с всхлипываниями похватал воздух открытым ртом и рухнул на мертвого Борисова, успев запачкать Красину кровью весь левый бок. Красин в одиночку не только на кабана ходил не раз, и на медведя, и на волка. Мог обращаться с ножом, умел. Земля под ногами Красина вся стала не просто красной, а багряной. Да он сам с ног до головы стал измазанным, словно мясник какой, как бы оправдывая фамилию, совершенно красным стал Красин. Гнедой фыркнул и отскочил от него. Кони не любят запаха крови и не любят мертвых тел. Да, так мы о деньгах-то еще не рассказали вам. Деньги! Красину третьего дня передал как раз сам Альфред Визе, председатель правления компании «Визе, Шукерт и Хеншель». Компания, взявшая в губернском правлении подряд на строительство однопутного железнодорожного мостового перехода, эдак вот простой мост называется на ихнем инженерном языке. На строительство, значит, перехода через реку Нянгу в Глухово-Колпаковской губернии. Деньги передал председатель правления компании, нанявший инженера Ивана Сергеевича Красина руководить строительством. Прекрасно знакомого Красину молодого человека, секретаря Визе, в приемной не оказалось, зато тут в приемной ошивалась одна из наглоглазых стенографисток, которых Визе сменял чаще Красина, примерно раз в полгода. Все в компании Визе, Шукерт и Хеншель их за глаза так и называли «Альфредками» или «Визитками». Наглоглазая содержанка смерила Красина взглядом с ног до головы, словно бы классный портной или же опытный гробовщик, на глазок, определяющий кондиции клиента. А тут бабочка словно бы на глазок определяла вес Красина и возможные размеры его детородного органа. Ноздри дамы затрепетали. Красин в ответ выстрелил в дуру дуплетом с обоих своих темно-серых глаз убойным взглядом. Та тут же несколько повела из стороны в стороны задом, будто бы вмиг подмокла от красинского взгляда или просто обоссалась. «Альфред Карлович просил меня немедленно зайти». Красин, удовлетворенно огладив бородку, протянул, словно бы пропуск Альфредке записку, что час назад принес ему мальчишка посыльный. «Господин Визе ожидает вас». Та, вылупляясь еще больше, сделала жест в сторону дверей. Красин, мысленно улыбаясь еще раз, жестко выстрелил взглядом, отчего бабочка неслышно втянула воздух губками и, оставаясь стоять на месте, сиськами под белой блузочкой чуть двинулась вперед и вновь втянула в себя воздух. Красин, значит, выстрелил и вошел. Красин любил пошутить. Бегающий по кабинету Визы бросился к Красину с протянутыми руками и, подбежав, обнял за пояс. Он и был Красину почти что по пояс. Черные прятки волос по обеим сторонам его блестящей лысины торчали, словно вороньи крылья. — Наконец-то, батюшка Иван Сергеевич, что ж вы с мойки добирались сюда целый час? Или уже народ на улицах, да? Уже народ? — беспокойно спрашивал Визы. — Народ? — повторил он это удивительное для него слово, и пенсне смахнул с себя. — Народ! «Так что там на улице?» Не дожидаясь ответа, быстро указал Красину на кожаные кресла и коробку с сигарами поднес и машинку резательную. Красин утвердился в креслах и закурил. Со вкусом выпустил изо рта голубое, прекрасное распространяющее аромат колечко. «Народ гуляет, Альфред Карлович. Нынче суббота», — коротко ответил Красин. «Имеет право». Усмехнулся и бородку свою выставленную взял в кулак, что всегда у него служило признаком скрытой насмешки. А послезавтра, вы же знаете, из Лондона через Гельсингфорс прибывает Александр Иванович Херман. Готовится встреча. А Николай Гаврилович прибыл уже еще с 15 числа здесь, в столице. — Этот Темнишанский? — Да-с. Да-да-да-да-да-да-да. Виза вновь забегал вдоль своего письменного стола туда и обратно. Да-да-да-да-да-да-да. Красин молчал. И дернул меня, черт, ввязаться в это строительство. Вдруг непоследовательно заговорил Виза. Я, знаете ли, Иван Сергеевич, прежде занимался исключительно производством конфект. Это меня Генка Шукерт. То есть что я, Генрих Густавович, втравил. А на Васильевском-то острове тишина. Дом у меня там, — принялся вдруг изъясняться немец. Дети, тишина. Если вы изволите беспокоиться по поводу новых швеллеровых балок, Альфред Карлович, — начал Красин, — так я еще вчера заказал на заводе у Захарова. Коль проектировщик посчитал проезжую часть под прежнюю до 56-го года нормативом нагрузку на ось, такого проектировщика, извините, Альфред Карлович, надо гнать в шею. — В шею? — начал несколько заводиться Красин. — Хорошо, я посмотрел в расчет. — На дворе 1869 год, — веско сообщил Красин хозяину, чтобы тот, наконец, узнал, в котором он пребывает времени от Рождества Христова. Кроме того, нагрузка на ось в будущем непременно станет увеличиваться бешеными темпами. Россия станет индустриальной державою. Безумно, как дельфийская пифия, добавил Красин, еще не будучи провидцем, еще пророком не ставший. Красин просто был отменным инженером, патриотом и прогрессистом. Так вот тогда называли ничего, кроме собственного дела, не соображающих молодцев, поддерживающих движение. Прогрессистом, значит, был инженер Иван Сергеевич Красин. Так что, по-моему, Альфред Карлович, если хотите знать весь мостовой переход, следует рассчитывать сызнова, дас, для нового времени, дас. У Захарова 18-м номером швеллера при протяжке на заводе дают усадку в пересчете на погонный дюйм. — О чем вы говорите, господи, Иван Сергеевич? — завопил Визы и ручками всплеснул. — Послезавтра прибывает этот дьявол. Не понимаю. — Не понимаю. Я родился в России, вы знаете, Иван Сергеевич, и отец мой, и дед родились в Санкт-Петербурге. Я русский человек, — взвизгнул немец. — Но не понимаю, не понимаю. Нет, бежать, бежать, бежать, бежать в Москву, за границу, в Германию. — Да полно вам, — сказал на это Красин. — Ну вот что. Виза вдруг успокоился, зашел за стол и уселся на свое место. Над лакированной поверхностью стола начала качаться его голова, словно воздушный шарик на ниточке. — Вот что. Я вас знаю, Иван Сергеевич. Красин, чуть привстав, поклонился. — Да и я вас знаю, Альфред Карлович. — Очень хорошо. Визы коротко сверкнул в улыбке золотыми зубами, побарабанил пальцами по ручке кресла, в котором сидел, и, видимо, окончательно решился. — Вот что, Иван Сергеевич. Он быстро вскочил, на цыпочках подбежал к дверям в приемную, через которые недавно прошел Красин, и рывком их распахнул. — Пусто, — с некоторым разочарованием сообщил Виза, обернувшись. — Не подслушивает стерва. Она, как только вас видит, тут же идет в дамскую комнату. Не выдерживает. Да, надо опять менять на новую. Со вздохом заключил Визы, словно бы речь шла, например, о шляпе. Поизносилась девка. Красин промолчал. Визы закрыл двери на ключ и вновь уселся. Знаючи вас, Иван Сергеевич, и всемерно испытывая доверие к чести, имею покорнейше просить о серьезнейшем одолжении. Он вновь прислушался. Вроде тихо. Да, бога ради, что хотите. Красин и предположить не мог, о чем пойдет речь. Визы повернулся на стуле, открыл стоящий за его спиной сейф, вытащил из него уже знакомую нам сумку, нажал на замочки и распахнул сумку перед Красиным, как фокусник на сцене. «В разверстом темном зеве не заячьи уши появились», — блеснули перехваченные крест-накрест банковскими ярлыками пачки ассигнаций. «Можете не пересчитывать? 3 миллиона». «Однако», — только и произнес пораженный Красин. «Вот кто был провидцем и пророком, так это русский в третьем поколении немец Альфред Визе». Пророком был, хотя только что заявил, что, дескать, не понимает. Не понимает. Все Визе понимал распрекрасно. Он после разговора с Красиным еще появится, к сожалению, в нашем правдивом повествовании, но еще до исчезновения своего из нашего романа, из столицы империи, из жизни самой, успел он оставить в ней немыслимое, невиданное для европейского человека количество незаконных потомков, просто не поддающихся исчислению в простых числах аристотелевой математики. Тут требуется интегральное исчисление. Вот, может быть, с потомками Визе нам еще придется встретиться, кто знает. Тогда мало никому не покажется, уверяем вас». Но, повторим, кто знает, может, кому-то покажется и мало. Некоторым всего мало, сколько ни подай. «Я не могу никому довериться», — сухо произнес в 1869 году немец. «А спрятать мне негде». Он тревожно оглянулся на занавешенное окно. «Негде. Следят. И здесь ненадежно. Банки закроются завтра же». «Однако», — еще раз сказал Красин. «Завтра же», — упрямо повторил немчик. «Завтра же все закроются, возможно, навсегда. Только, может быть, в Германии. Я уеду, только заберу дочерей. Возьмите. Только вам доверяю. Даже расписки...» Он впервые с начала разговора усмехнулся, показывая вставные золотые зубы. «Даже расписки никакой не возьму. Вы возвращаетесь на строительство, возьмите с собою, спрячьте там, где можно спрятать, чтобы надежно хранилось и легко взять потом. Где?» Поскольку Красин молчал, Виза добавил: «Спасите меня, Иван Сергеевич, спасите моих детей». Так вот немец развел Красина, можно было бы сказать, дешево развел, когда б не величина самой суммы. «В опоре моста», — подумав, сказал Красин, — «я оставлю в левой береговой опоре в сторону течения наверху, возле опорного катка. Заложу камнем с двойной перевязкой. Легко будет первый камень выбить, а из-под второго сумку вытащить, как из ящика. А знак...» «Знак...» «Никаких знаков». Немец выставил растопыренную ладонь. «Не надо никаких знаков. Я найду». «В левой береговой опоре в сторону течения», — повторил он для себя, запоминая. «В левой береговой опоре возле опорного катка». Расписку Красин все-таки, разумеется, написал. Денег не пересчитывая, сказал, что не примет поручение без расписки, не может он иначе, и Виза наскоро сунул трехмиллионный клочок бумаги в жилетный кармашек, туда, где у всех нормальных людей помещались золотые часы на золотой цепочке. А сейчас Красин, не обращая никакого внимания на раненого, принялся собирать деньги с земли. Собравши, поднял сумку и тут же бросил. Сумка в двух местах оказалась располосована от угла до угла. Красин снял с себя вымазанный сюртук, завязал рукава узлом, сложил в сюртук одну за другой, сдувая с них землю все пачки, оказавшиеся в крови. Красин не смог бы очистить сейчас. Сложил, значит, и продернул полы под узел. Получилось, кажется, прочно. Гнедой вновь коротко заржал невдалеке, но Красин, говорю, вновь плохо соображал сейчас, а убивший двоих человек за одну минуту совсем, значит, уже не соображал ничего и ничего не слышал. Пророк-то он стал, вдруг понявший все и вся в движении, частью которого он был, в движении все понял, прозрел, а так, чтобы слышать происходящее за собственной спиною, нет, такого никакие пророки не могли никогда. Да и парень с берданом в животе продолжал беспрерывно орать, заглушая все вокруг. «А-а-а, больно!» Да и финский картуз, утром крепко-накрепко надвинутый на голову, до сих пор, представьте себе, не слетел и давил Красину на стучащие виски. «Не слышал!» Вздохнувши и покрутив головой, Красин поднялся с земли, собираясь подозвать коня, обернулся, и тут прямо в ружейное дуло уперся его взгляд. Тут, получается, скрывался еще один, пятый человек. Этот пятый, потом уже быстро осмотрел его Красин, этот был не в набросанной на рубаху дерюшке, не в разбитых опорках, не грязный и не чесанный, как все мужики, с подстриженной рыжеватой бородкой, аккуратненький, в коричневой клетчатой визитке, зеленой тирольской шляпе и черных бриджах, заправленных в сапоги, таких же бриджах, как у Красина, этот выглядывал бы приличным господинчиком, если бы не звериный виделся из-за винтовочного затвора клык в оскаленном рту. Да-с, этот держал в руках не берда, а ружье системы Венцеля, с откидывающимся вперед и вверх затвором. Красин, как каждый охотник, разбирался в оружии. На него, Красина, смотрело дуло ружья, принятого на вооружение русской армии, ружья, которому он знал, Соответствующим приказом установлено было новое официальное название «винтовка». Винтовка от того, что винтовая нарезка шла внутри ствола, закручивая и точнее выбрасывая пулю. Как винтовка оказалась в руках этого пятого, Красин не успел подумать тогда. Они оба, и Красин, и человек в визитке, оба вдруг усмехнулись совершенно одинаковыми кривыми ухмылками, будто бы зеркало изображали друг для друга. Красин дернуться бы не успел, держащий его на мушке уже, не тратя слов, собрался было потянуть за спусковой крючок, сейчас прогремел бы выстрел. «Сидор!» — раздался звонкий женский голос, Катин голос. Тому бы сначала выстрелить, а потом бы обернуться на зов Сидору этому. Убил бы Красина, а потом бы обернулся. Но Катин голос и на этого человека произвел магическое действие. Сидор, шевеля усами и щерясь чуть-чуть, только чуть-чуть, скосил взгляд, продолжая выцеливать Красина. Поодаль стояла Катя. Катя! Катя! Катя! Поодаль, значит, стояла Катя в разорванной, совершенно испорченной, уже лишенной тюрнюра, мятой и грязной утренней синей амазонке. Катя! Простоволосая и растрепанная с искаженным лицом. «Возьми меня, Сидор!» — выкрикнула Катя. Тут рот ее совершенно уже искривился, словно бы у ведьмы какой, прости господи, тут и голос у нее сорвался. «Сейчас возьми!» — проговорила уже тихо. «Ты же всегда хотел, я знаю». Это уже прохрипело, схватившись измызганной перчаткой за горло. Сидор, видимо, помимо себя... Сидор полуобернулся, и тут Красин прыгнул, как бывало, чем на волка он прыгал с седла. Если б какой сугубый регистратор, измерявший расстояние, каковое мог человек с места преодолеть одним прыжком, если б, дорогие мои, спортивный регистратор, какой из Англии... Откуда ж еще? Только в Англии исключительно развит спорт, не в России же. Откуда еще регистратору взяться? Любой порядочный англичанин, известное дело спортсмен. Да, сугубый спортивный регистратор в тот миг определил бы рекорд Российской империи. Да что там? И всемирный определил бы рекорд по прыжкам с места в длину. Красин прыгнул. Они с Сидором, поднимая облака багровой пыли, несколько мгновений еще катались по кровавой земле рядом с точно так же катавшимся по земле парнем с берданом в животе. Несколько мгновений, значит, они катались. Картуз только здесь с Красина слетел. Ну, тут никаких вариантов не могло и возникнуть, тем более что Красин первым же вместе с прыжком ударом сломал Сидору и нос, и верхнюю челюсть. Ручонка у Красина была, дай бог, всякому. Через несколько мгновений Красин Сидора задушил. Это был третий, а на самом деле четвертый человек, убитый Красином за 10 минут, потому что парень с берданом в животе умер почти тотчас через несколько мгновений. А Красин стал совсем как огородное пугало, весь в крови и в песке. Одного чистого пятнышка не осталось на нем. Катя закатила глаза и упала навзничь. Это было как во сне. Красин бросился к ней. Катя лежала белая, как сметана, но веки подняла, смотрела неподвижными синими своими глазами. «Катя! Катя!» — заорал Красин с такой силой, словно бы желая пробудить мертвую. «Je n'ai pas de cheval, quatre heures!» С таким же неподвижным лицом сказала Катя. «Пулиш повр, фей ил эмор». «Я не слезала с лошади 4 часа. Бедная лошадка лежит там, умерла». «Вы!» — срываясь и заикаясь, выговорил Красин. Хотел сказать по-французски, но и французский, и русский забыл сейчас. Продолжал кричать парень, катаясь по земле с берданкой в животе. «Бона! Бона! Жопа!» Еще кричал он, словно действительно в анус ему воткнул Красин полый железный штырь. «Жопа Бона!» Красин и не обернулся, чтобы хоть сухим взглядом посмотреть. За его спиною парень взялся окровавленными руками за бердан, на мгновение замолчал и разом вырвал дуло из себя. Берданка со стуком упала, из разверстой раны выперла вместе с кишками кровь. Парень в последний раз крикнул и затих, раскинув руки. «Comment êtes-vous arrivé ici?» — наконец спросил Красин, все не отрывая от нее взгляда. Катя не ответила и закрыла глаза. «Vous avez sauvé ma vie?» — добавил. «Как вы оказались здесь? Вы спасли мне жизнь!» Тень прежней Катиной улыбки появилась на измученном ее лице. «Et vous savez ce que cela signifie? Maintenant vous êtes mon. А вы знаете, что это значит? Теперь вы мой. Мой. О, Господи!» — только и сказал Красин. Когда Красин возле парадного крыльца снимал бесчувственную Катю с коня, первым вышел встречать хозяйку Кати на английский сеттер Чарлей. Тот выскочил было на крыльцо, но остановился на ходу, упершись передними лапами в верхнюю ступеньку лестницы. К нервному коню, окровавленному Красину и такой же окровавленной хозяйке Чарлей, подумавший, решил на всякий случай не приближаться. Пес еще немного подумал и залаял на Красина. «Шер Шарли», — Катя оправила на себе платье. «Лассе эле», — это она сказала Красину. «Лассе эле, живе муамэм». «Милый Чарлей, отпустите, отпустите, я пойду сама». Катя, осторожно ставя ноги в кожаных туфлях, двинулась по лестнице вверх. И туфли, и, конечно, платье, все на Кате было в крови и грязи, словно бы она свиней резала. Понятное дело, пока Красин вез Катю, посадив ее на шею коню и прижимая к себе, причем между собой и Катей придерживал он бесформенный окровавленный комок, черный сюртук, в который уложил деньги, придерживал, значит, сюртук, всю об него вымазал Катю, да еще и с самой Кати вместе с влагалищным секретом продолжала от езды верхом сочиться кровь и нескончаемая красинская сперма. Да-с, так оно и было, случилось по дороге. Наконец случилось. Когда Красин, не оглядываясь на учиненную им на стройдворе бойню, бодренько сел в седло и, нагнувшись, подхватил Катю, посадил перед собою, она обняла его за шею, дрожала вся бедная. Красин через плечо повесил винтовку. Так вот и ехали на небольших рысях, пока у Красина перед глазами вдруг не помнели зеленые круги. Он последним осмысленно натянул повод, сполз с седла. Такого позора в жизни еще не переживал Красин. «Извините», — пробормотал он, не видя ничего перед собой. Ноги не держали Красина, сел на траву. Оказались они с Катей на опушке Березняка, что начинался сразу под Монастырской горою и заканчивался аж у реки версты за четыре. «Извините, мне плохо». Ужас произошедшего настиг его. И тут же будто бы некий сигнал, ни к службе, ни к началу ежедневного вечернего богослужения, что неукоснительно начиналось в монастыре в 6 часов пополудни, не для 30 или 40 монашек, живущих за стенами на горе, сигнал для Кати и Красина подал басовый монастырский колокол. «Бум!» Ему ответили сейчас же теноровые колокола. «Дим-ди-ди, дим-ди-ди, дим-ди-ди». И баритоны подхватили. «Ти-ти-там-там-там, ти-ти-там-там, ти-ти-там-там». И вновь ударил бас по всей округе. «Бум!» Монастырь стоял на самой верхотуре. Всю не такую уж большую Глухово-Колпаковскую губернию можно было бы увидеть с колокольни монастыря, если б у монашек имелся какой-никакой телескоп или хотя бы морская подзорная труба, Но откуда подзорная труба в сугубо сухопутном глухого Колпакове, имеющем в себе разве что мелководную нянгу, в которой, впрочем, водились и окуньки, и лещики, и налим выходил из заводей, и помянутый только что убитым Фомою голавль, и остромордая щука вылетала из засада на плотву и ершей, и тут же сама попадалась на блесну. Да-с, на самой, говорим мы, верхотуре стоял монастырь. На большем из двух сдвоенных холмов, а рядом, внутри второго холма, образуя с ним изрезанную складками ложбину, красная глухого колпаковская земля выперла из себя еще один холм, чуть меньше высотою. Понятно, что состоящая из продольных оврагов ложбина, иначе как Борисовой писькую, называться во всей округе не могла. Над нею сиял купол монастырского храма, и словно доминанта округи возвышалась колокольня, купол которой тоже сиял на заходящем солнце. Если б Красин не разлегся сейчас, как дурак на траве, не разлегся бы, раскинув руки, если бы, значит, не разлегся Красин, хотя в минутной, но постыдной слабости своей, если б Катя, страстная и нежная Катя, не спрыгнула бы с коня, не встала бы перед Красиным на колени, да-с, они бы, возможно, заметили. Показалось бы им, как под куполом колокольни сверкнул слепящий даже и на солнце огненный дьявольский глаз, окуляр. Показалось бы им так. Березовая молодая листва чуть шелестела под ветром. Вся округа от опушки леса виделась широко, ясно, не хуже, чем с обоих холмов. Черная туча, с утра шедшая за Красиным, исчезла. Может статься, что от близости монастыря, бог весть. Вдоль леса кривая тянулась колея, разъезженная телегами по этой дороге, и ехали только что Красин с Катею. Тянулась, значит, колея, но по-прежнему ни единого человека сейчас не было нигде в Божьем мире, никто не проходил и не проезжал, ни только что мимо, нигде. Нигде сегодня Красин не встречал на пути своем людей. Монашки неслышимо и невидимо для посторонних глаз двигались у себя за стеною, купола неподвижно летели сквозь синеву над собою, и там далеко, версты за четыре, где заканчивались княжеские взошедшие зеленя, за монастырем, там лес заворачивал темнее из-за расстояния и из-за начинающих встречаться посреди березняка сосен. Там вот, кстати сказать, белые грибы и подберезовики, в том месте, где заворачивал лес, там белые подберезовики водились, хоть косой коси, честное слово. А тут, в ближнем лесу, маслят жилы, видимо-невидимо, чуть шагнешь от опушки в лес. Но это в сторону, да, в сторону. Так спрыгнула, значит, Катя с коня, встала на колени перед Красиным. Бум! Ударил в ее жизнь колокол. Бум! Дим-дили-дили, дим-дили-дили, дим-дили-дили. И баритоны. Тити-там-там, тити-там-там. И вновь бум! Это было самое настоящее венчание, мои дорогие. Да. Это было венчание, свадьба. «Мон брав», — говорила она, стоя на коленях и лаская Красина, — «мон плю брав, эле плю федель», — говорила Катя, целуя окровавленного убийцу. «Je me félicite, mon bien-aimé, mon mari». «Мой храбрец». Мой самый храбрый, самый верный, я с тобой, мой любимый, мой муж. Так говорила Катя ему, обессиленному и, кажется, не слышащему ничего. И ожил Красин, надо тут заметить, мгновенно. В секунды Красин вернулся в рассудок и сознание, и вернулся вон и сознание слишком, по всей вероятности, быстро. Ну, так же быстро случилось и новое выпадение из рассудка. Быстро и вернулся, и тут же быстро выпал, значит, Красин из рассудка вновь, потому что он одним движением задрал на Кате платье, нижние юбки, тут же панталоны сдернул и нежно, но вполне непреклонно положил Катю на спину. Катя ахнула и обхватила Красина обеими руками, прижала к себе. Жесткие ребра синей амазонки уперлись Красину в грудь. «Да, да», — по-русски выдохнула Катя в ухо Красину. Уж в такие мгновения французская речь отступала. Красин еще успел заметить, как огромный ком рыжих волос на Катином лобке трепещет под ветром, словно бы выгоревшая трава, и какая нежная, узенькая, тугая складка идет у нее между ног среди зарослей этой рыжей травы, складка, никогда еще не впускавшая в себя мужчину. Конь, стоя над Красиным и Катей, тихонько пофыркивал в такт с громко стонущей Катей. Через 2 минуты Катя задрожала и укусила Красина, чтобы сдержать крик. А что Красину был теперь укус-то? Он и не заметил его. А Катин крик вырвался все-таки. Вырвался, значит, Катин крик, и полетел вдоль леса. Отразился от холмов и взмыл в голубое небо, никем не услышанный, кроме Бога и божьих птиц, думали так оба, никем не слышанный, так вот думали они, и еще 3 раза так же далеко к венчавшему их друг для друга Богу посылала крик Катя. Бог наверняка услышал этот призыв к нему, потому что, конечно, не насилие, а незнаемые доселе обоим небесные соединения не только тел, но душ в то время снизошло на обоих. Оба поняли, что они соединились полностью, в едину плоть до конца жизни соединились с родным человеком. Так вот бывает, поверите ли, дорогие мои, под звон монастырских колоколов, практически на небесах, значит, практически на небесах, а не на кровавой земле, говорим мы вам, чтобы несколько оправдать, хотя он не нуждается ни в каком оправдании, но чтобы несколько оправдать Красина, практически на небесах все произошло. Ну, ей-богу. Потом потрясенный и счастливый Красин на коленях просил прощения, а смеющаяся и плачущая счастливая Катя обнимала и целовала его. Таковой оказалась их первая ночь, вернее, первый их день, первая их супружеская связь. Не на шелковых простынях в тиши парижской какой спальни во время свадебного путешествия, не после ванны с ароматическими китайскими маслами, а на опушке березовой рощи, в крови и красном песке, почти что над теплыми еще трупами, накануне всего, что еще ждало обоих впереди. Фамильный дом Кушаковых-Телепневских представлял собою двойную колоннаду полукругом, где в летнее время князь Борис Глебович в одиночку делал плезир с домашним мороженым и коньяком и 2 павильона, в которых по обе стороны упиралась колоннада. Один павильон левый, ежели смотреть от парадного крыльца, именовался музыкальным, а другой правый — рисовальным. Да-с. Дом представлял собою, значит, 2 колоннады с 2 павильонами по краям и самим главным 3-этажным корпусом посреди колоннад, с террасой, вынесенным греческим портиком и изукрашенным барельефами фронтоном над ним, и колонны, и портик, и фронтон, все было, ну, чисто как у какого Агамемнона, греческого царя, ну, честное слово, ничуть не хуже, и ничуть не хуже, чем у государя-императора Александра Павловича в Царском селе, где нес свою службу Катин дед кавалергард. Посреди колонн располагался, значит, фасад, а само здание уходило перпендикулярно от колоннады внутрь, в сад, чего у Александра Павловича не было заведено. Тут уж буйствовало творчество Телепневского архитектора. Красин с Катей шагом подъехали к крыльцу, и радостный пес, Катин любимец, как мы уж вам рассказывали, выбежал навстречу хозяйке. Больше никаких собак в усадьбе уже не было. После смерти отца Катя раздала по соседям всю отцовскую свору, больше 30 борзых и легавых. Немаленьких денег, кстати, тут сказать, стоили все эти собаки, но Катя отдала их так, даром, потому что доброй девочкой была наша Катя. Oui, cher Charlie, je vais maintenant qu'il monte à cheval. Simon m'a déposé à Saint-Pétersbourg, au milieu de la rue, et s'en est allé. Voici comment. Simon est allé aux femmes, et je suis allé aux paysans. Да, милый Чарлей, теперь я приехал верхом. Семен высадил меня в Санкт-Петербурге на соседней улице и уехал. Семен пошел к своим женщинам, а я пошла к крестьянам. Катя легко, как ни в чем не бывало, легко захохотала, и Красин понял, что он, Красин, счастлив сейчас. Счастлив. И все будет хорошо. У них с Катей непременно будет ребенок, сын. Все будет хорошо. Чарлей на тираду Кати ничего не ответил, повернулся и побежал, клацая когтями по камню, в дом. Уже в коридоре им встретилась Стеша, рябая Катина горничная. Красин знал ее и знал, что Стеша все просилась по делам своим домой в деревню. Мать, дескать, у нее больна, помирает, а Катя ее все не отпускала. И Красин знал, почему Катя все никак не отправляет Стешу домой. Та говорила по-французски, с детства жила при господах, выучилась, и Кате сподручнее было эдак-то распоряжаться. Признаться, не сильно правильно обстояло дело со стороны Кати не отпускать Стешу к умирающей матери, но как раз накануне Красин знал, Катя ее собиралась отпустить и даже отправить. Красину было все равно, а мы вам можем сообщить, дорогие мои, что по фамилии Стеша звалась... Вы подумали уж, что Борисова? Нет. По фамилии Стеша звалась так. Храпунова. Ben, et puis juste rentrer à la maison, Стеша. Au contraire, rentrer à la maison. Ванну, а потом можете идти домой. После этого идите домой. Это Катя произнесла несколько как-то странно и с каменным каким-то лицом. Но Красин уж не обратил внимания на Катины интонации, и теперь он сторожко вертел головой туда-сюда, словно бы фарфоровый болванчик. В доме, казалось, никого не было, кроме Стеши и Чарлея. Никого! Красин уж теперь понимал, кажущаяся пустота скрывает нечто. На опушке лишь потерял он рассудок. Винтовку сейчас держал наготове, в каждом сапоге у него лежал окровавленный мужицкий нож. Стеша была рябой круглолицей бабой. Она, казалось бы, довольно справной, если бы, конечно, не отвислые и некрасивые груди, такой же висящий живот и уже все оплывшее, как это часто начинается с крестьянскими девками еще с юности, тело, вне зависимости от того, рожала она или нет. «Что, в доме больше никого?» — отрывисто спросил Красин у Стеши. Та быстро взглянула, но отвернулась сразу же. Не так-то легко было сейчас глядеть в сверлящие глаза Красина. «Никого, барин, побегли все в деревню». Признаться, и горничная, словно бы ее хозяйка, говорила как-то странно, а уж это Красин отметил сразу. «Отвезти коня?» — еще спросила Стеша, потупляясь под взглядом Красина. «Цель де бан. Мсье ме дириж шваль. Экуте. Приготовьте ванну. Мсье сам отведет лошадь. Слушаюсь». Обе прошли в дом. Красин, все вертя головой и прижимая к себе сюртук с деньгами, действительно повел было измученного гнедого в сторону конюшни, но тут же, на счастье свое, вернулся и привязал уздечку прямо к балясине на террасе. И расседлывать не стал. — Извини, брат, — сказал коню. Похлопал того по мокрой шее. Конь все фыркал. Кони, еще раз напоминаем, мы вам не любят запаха крови, не любят. Сам же гнедой один издавал запаха на целый эскадрон, и от Красина пахло совсем невыносимо. Признаться, от Красина просто воняло сейчас. Красин взял сюртук в левую руку, прихватил сколько мог ее поудобнее, правой потянул с плеча винтовку и пошел с пальцем на спусковом крючке вдоль дома слева. Слева от дома тянулся яблоневый сад. Первая нежно-зеленая падалица уже похрустывала под сапогами. Красин прошел, крадучись, сажений 20 и остановился, прислушиваясь. Ему показалось, что он слышит, как в ванной льется вода, как из ведра наливают в поблескивающую ванну, дышащую горячим паром, воду. Катя, значит, сейчас пробует воду голой ногой? Красин встряхнул головой и вновь прислушался. Тихий летний вечер лежал возле усадьбы. Уже удлинились тени, ветерок совсем стих. С третьего этажа в открытое окно падали характерные звуки выдвигаемых и задвигаемых ящиков комода. Стеша собирала для Кати белье и полотенце. Катины жилые комнаты и Катина ванная комната с небольшой печью как раз на третьем этаже и располагались. А природа и все, что виделось вокруг — сад, трава, земля, небо — они никак не звучали сейчас. Из-за угла выскочил Черлей, осмотрел напряженного Красина, фыркнул на него и побежал, смешно подбрасывая задние лапы обратно за дом. Красин, безотчетно копируя Черлея, тоже фыркнул по собачьи, повернул вслед за псом назад, вновь миновал крыльцо и двинулся вокруг дома с правой стороны. Тут начинались хозяйственные постройки. Чуть поодаль, а еще дальше шли дровяные и сенные сараи, потом каретная, а сразу за углом стояла конюшня. В распахнутые ворота виделись темные, на контрасте с двором, залитым вечерним солнцем денники. Никого. Никого. «Моншер, мой дорогой!» — услышал Красин над головой Катин голос. Красин обернулся. Катя голая стояла в окне и манила его к себе рукой. Ее груди торчали вверх, соски даже и на взгляд тверже камни горели огнем. «Моншер, не венир ты, милый, иди ты!» Счастливо и освобожденно засмеялась, и Красин вновь перестал быть пророком. На время, потом-то он опять вернулся в правильное состояние. «Je suis tellement heureuse de toi dire tu. Viens ici. La deuxième fois, cette erreur ne se reproduise pas. Я так счастлива говорить тебе ты. Иди сюда, этот ужас больше не повторится». Так Катя второй раз за день спасла Красину жизнь. Через минуту... Да, менее чем через минуту оба стояли друг перед другом ноги. Красин словно бы с винтовкой наперевес между ног, а винтовку-то бросил в соседней с ванной комнате на полу, словно, говорю, с винтовкой, розовым напряженным жерлом, точно смотрящим Кате в живот, да и выше, в груди, а Катя с чистым банным полотенцем в руках, которое она тут же бросила на край ванны, чтобы Красин мог ее всю рассмотреть без какой помехи. На Кате оставался только маленький золотой крестик в ложбинке меж грудей, и на правой руке, почему-то не снятый, торопилась золотой же браслет с поднимающей головку синеглазой змейкой. Катя такими же горящими синими глазами рассматривала Красина, тоже постепенно покрываясь краской. Со щек краска пятнами поползла на шею, на груди и живот, но Катя не защищалась от взгляда руками, словно стыдливая Боттичеллиева Венера. Нет, нету. Катя, не хохочущая, как обычно, а тихонько смеющаяся Катя, вся была открыта своему мужчине, вся, целиком. Они не успели сделать и шага друг к другу. За окном как-то нехорошо, дурным звуком страшно взвизгнул, закричал, словно человек, Черлей. Выражение счастья вмиг исчезло с лица Красина. Красин шагнул к окну, у которого только что стояла, призывая его, Катя. Черлей лежал возле ворот конюшни со вспоротым животом. Вместе с ударами еще бьющегося сердца из собачьего живота толчками шла кровь. Мгновение висела тишина, а потом из-за ворот выглянула мужицкая морда в шерстяном валяном колпаке. Красин тут же встал за портьеру. Выглянула мужицкая морда, и мужик повел в поводу коня, призового княжеского серого в яблоках рысака Гамильтона. Копыта глухо стучали. Странно было бы мужикам полагать, что стук копыт не услышат в доме. Следом мужики повели одну за другой всех лошадей. Катя уже стояла за спиной Красина и тоже глядела вниз. На них обоих ступор нашел на пару минут. Из-за угла выехал еще один мужик, этот на бежанидовском гнедом. Красину на мгновение помстилось, что верхами сидел задушенный им сегодня Сидор в той же визитке, в той же тирольской шляпе и в той же аккуратной рыжей бороденке. Тут Катя тихонько вскрикнула, зажала рот рукою, но поздно было. Мужик поднял голову вверх, их с Красиным глаза встретились. Это действительно был мертвый Сидор, только уже не с вывернутой шеей, не с разбитыми и окровавленными ртом и носом, а с чистым волчьим оскалом под рыжими усами. Мертвец поднял обрез бердана и выстрелил. Красин отшатнулся, отжимая голую Катю голой спиной в сторону. Пуля со чпоком, чпок, вошла в оконный переплет. «Suivez-moi!» «Идите за мной!» Катя схватила Красина за руку и потащила за собой. «Подожди, деньги!» Красин выбежал в соседнюю комнату, затем в следующую, затем еще в следующую, в Катину спальню, одним махом, словно Одиссей Пенелопову из цельного куска дерева лежанку, одним, значит, махом придвинул огромную железную кровать к дверям. Он успел захватить и брошенную винтовку, и бриджи свои, и грязный уже в высохших кровавых разводах бесформенный черный ком, сюртук с деньгами. «У сон ву бижу? Бижу! Роб!» — крикнул Кати. «Где твои драгоценности? Драгоценности? Платье?» «Дио ле бенис, депеш!» «Бог с ними, поторопись!» Она, выставляя голую попку, с натугой потянула забранную вишневым шпоном стенку, и та вдруг со скрипом поехала в сторону, обнажив маленькую дверцу в стене. «Воси! Вот!» Они, согнувшись, Катя пополам, а Красин, встав на четвереньки, влезли в дверь. Красин задвинул за собой потайную раму, и дверь закрыл на тяжелую ржавую задвижку. И тут же мерзавцы, топоча не хуже лошадей, ворвались в комнату, в которой только что стояли у окна Красин с Катей. Но Красин с Катей уже босиком бежали по скользкой и смрадной винтовой лестнице вниз. В полной темноте перед непривычными ко тьме глазами ходили темные пятна. Чудо, что не споткнулись и не сломали на лестнице-то себе ни ног, ни шеи. Тут было совершенно темно, глаз кали, только в одном месте из стены бил наполненный шевелящейся пылью луч света, и Красин, невольно остановившись, приник к отверстию. Светлый луч исходил из кабинета самого покойного князя Бориса Глебовича, Катиного отца. Нам с вами никак было бы не видно со стороны лестницы, но мы можем сказать, что глаз Красина глядел аккурат из кабаньего глаза, куда вставлен был окуляр, из висящей на темной деревянной стене кабаньей головы, прямо напротив камина, холодного сейчас и лишенного каминного экрана, по летней поре и отсутствию теперь до страшного суда, отсутствию хозяина. В кабинете царил полумрак, но на два кожаных кресла рядом с камином вдруг упали колышущиеся световые блики, потому что под взглядом Красина, словно под взглядом Василиска, сам по себе в пустом камине вспыхнул огонь, затрещали дрова, пуская по сворачивающейся от подступающего пламени березовой коре медленную предсмертную слезу. Свет потек вверх, и над камином Красин увидел высветившуюся и тоже полную гуляющих световых пятен картину. Он узнал Джотто. Это была копия фрески великого итальянца Джотто. Фреска называлась «Бегство в Египет». Красину отсюда видно не было. он не понял, что картина — самая настоящая фреска, написанная по сырой штукатурке. Красин только успел подумать, что вот на картине изображено, как недавно рожденного Господа нашего увозят из Вифлеема, а на самом деле Господа увозили из самой усадьбы Кушаковых-Телепневских, из всего глухого Колпакова. Не очень-то религиозный и совершенно, как вы уже поняли, дорогие мои, совершенно бесстрашный Красин вдруг покрылся холодной испариной. Бога нашего навсегда увозили из этих мест, Бог нас оставлял. Исполняя волю царя Ирода к избиению младенцев, среди которых есть будущий царь иудейский, по всему Вифлеему шастали стражники, алчущие избить каждого родившегося в эту ночь. Потому святое семейство по дороге, указанной Божьим ангелом, немедленно прямо из ослиных яслей двинулось в Египет. В теплый и спокойный Египет покорный ослик вез на себе Марию с младенцем. Иосиф шел впереди, оглядываясь на жену с ребенком и разговаривая с попутчиками, потому что дорога в Египет, судя по всему, знаема была множеству людей, но ангел указывал путь именно им, и можно было предположить, что им одним, так заключил сейчас Красин по движению крылатой его ангела руки, который именно Марии показывал ангел дорогу туда, вперед, туда, в благословенный Египет. Крутые горы вставали на пути, редкие кедры на склонах не давали ни тени, ни отдохновения, но все-все непреложно говорило о том, что идти необходимо. Необходимо преодолевать горы, шаг за шагом оставлять за спиной дорогу, чтобы обрести не жизнь, но покой и, может быть, счастье. Счастье в далеком, совершенно неизвестном, чужом и, возможно, враждебном Египте. Но потом, после краткого счастья, младенец вернется. Он придет, чтобы спасти всех нас, но самому погибнуть. Вот почему покорность судьбе и готовность к новому горю изображалась на лике Марии, а тревога на лице Иосифа. Вот почему суровый лик младенца обращен был не вперед, к теплу и свету, к покою и жизни, а в сторону только что покинутого Вифлеема, где всему семейству грозила смерть, где смерть и забвение, где нет спасения никому. Квадотр, веневит. Что там еще? Иди быстрее. La fuite en Egypte. Невидимо в темноте, улыбаясь, ответил Красин. Nous n'avons pas assez d'enfants. Бегство в Египет. Только у нас нет ребенка. Pour toi sera... «À l'avenir, enfant, mon cher, venez. Будет тебе ребенок, мой дорогой, иди. Nous serons sauvés. Мы спасемся». Уже без улыбки сказал совершенно спокойный Красин, словно бы споря с предвидевшим будущее художником. Джотто знал, что впереди распятие и страсти. Нет, не страсти одной предсмертной недели Христа, но неизбывные страсти всего мира. А Красин знал, что впереди жизнь и радость. «Rien avec moi, seulement avec prudence. Le mur peut s'écrouler». «Иди за мной, только осторожно, стены могут обрушиться». Лестница закончилась. Катя и Красин оказались внутри самого настоящего подземного хода. Стены поддерживались, Красин уже ощупывал стены, сырыми, и если бы сейчас в руках Красина оказался бы факел, стало бы возможным разглядеть черными, давно сгнившими бревнами и заправленными за них такими же сгнившими досками. Но и так без факела было ясно, что стены могут посыпаться в любую секунду. Под босыми ногами хлюпала ледяная жижа в совершенной тьме. «N'ayez pas peur seulement. Не бойся только, — зашептал полностью уже офранцузившийся от всех событий сегодняшнего дня Красин. — Il pourrait y avoir de rats et de chauves-souris. Il ne meurt pas. — добавил он явную ложь. — Не бойся только, там могут быть крысы и летучие мыши. Они не кусаются. — Permets-moi aller de l'avant. — Пропусти меня вперед. Впереди раздался тихий Катин смешок. — Не ври! — временно перешла Катя на родной язык, словно бы в ответ на красинский французский. — Еще как кусаются. Меня в детстве знаешь, как один раз укусили? — Allez pour moi, c'est au cours de bureau, de mon père et de mon père chambre. Sauf moi, personne ne sait pour son nom. Иди за мной. Это ход из спальни моего отца и из кабинета, кроме меня, никто не знает. Никто. Красин с Катей не видели, да и, разумеется, не могли видеть, а мы с вами, словно бы продолжая подглядывать в потайной глазок князя Бориса Глебовича, мы можем увидеть, как в княжеский кабинет не спеша зашел толстый исправник. Мы даже фамилию его можем вам сообщить — Морозов, а по имени Николай Петрович, исправник, значит, зашел в кабинет. За ним в дверь ломанулись было мужики, но им Морозов с грубым возгласом «Куда, куда?» непреложный сделал знак рукой «Подите, мол». И мужики, такая, значит, странность, но что было, то уж было, врать мы не станем никак, мужики молча повернулись да вышли вон. Николай Петрович закрыл за ними двери, даже ключ с узорной выделанной головкой в замке повернул, потом прошелся по кабинету, трогая пухлыми в белых перчатках пальцами разные предметы. На столе пресс-папье, металлические перья, в хрустальном стакане бумаги, чернильницу, мраморный бюстик Вольтера и отлитые в серебре изображения Сеттера. Сам стол трогай, словно бы ощупывал при покупке лошадь, потом также ощупал кресло, в горящий уставился камин, о чем-то напряженно и тяжело думая, потом также уставился на копию Джотто, кряхтя потянулся и попытался снять фреску со стены. Разумеется, не вышло. Тогда исправник стащил с себя портупею с палашом и жандармскую шапку, украшенную огромной двуглавой медной птицей, с грохотом бросил их, не глядя на пол, и, вновь потянувшись, постукал костяшками пальцев по изображению. Потом вернулся к столу, вынул из коробки гаванну, откусил кончик, выплюнул его пред собою и, рассыпая вокруг искры, черкнул фосфорной спичкой, закурил, спичку загасил, аккуратно положил ее в чистейшую пепельницу на столе и плюхнулся, не вскрипнувший, а просто-таки вскрикнувший от неожиданности кресло, вытянул вперед толстые ноги в начищенных, посылающих от огня черные отблески, сапогах. В эту же минуту Катя и Красин на четвереньках вылезли из заросшей густым чепыжником дыры посреди леса. Опять оба с ног до головы в земле и грязи вылезли и уселись под первым же деревом. Летний вечер, склоняясь к ночи, ласково дунул на их обнаженные тела, дунул еще раз, посильнее, и тут же раздалось несколько глухих ударов. По траве покатились яблоки. Красин поднял голову и засмеялся. Они сидели под дикой яблоней, тоже, как и яблони в саду у Кати, уже давшей первые плоды. — Мы с тобою, Адам и Ева, милая, под древом познания добра и зла. Он обнял Катю, захватил в ладонь ее измазанные кровавой землей груди, и Катя в ответ обняла Красина, маленькие свои ладошки положила на волосатые красинские яйца. — Et où le serpent? — А где тут змей? — Хватит с нас на сегодня змеев. Мы все уже познали сами. Мы начнем новую жизнь без них. Надо было, разумеется, немедля бежать, спасаться, искать одежды, крова и пристанище, но Красин и Катя долго любили друг друга. Здесь мы можем употребить именно это выражение, мои дорогие. Красин и Катя долго любили друг друга, а потом еще раз долго любили друг друга, а потом еще раз долго любили друг друга, а потом сидели в обнимку, почти не двигаясь, и больше даже не целовались, больше ни о чем не говорили, пока окончательно не наступили сумерки, и ветерок, словно бы ночной бриз, не принес благодатный летний озноб.